Впрочем, не собираюсь ни рецензировать книгу, ни дополнять политический портрет государственного деятеля украино-советского прошлого собственными сентенциями, тем более что меня всерьез всегда занимало в Щербицком лишь одно из его увлечений, о котором в свое время ходило немало слухов и легенд. Но, к сожалению для себя, в книге Врублевского я прочел об этом лишь небольшой абзац. Щербицкий, конечно, не был футбольным фанатом, но болельщиком слыл настоящим. Также беззаветно он любил и хоккей. И не просто любил, но и хорошо знал, кто, где, когда. На его столе всегда лежала таблица игр с последними результатами. Она регулярно обновлялась. Тут же находилось расписание спортивных телевизионных передач. И во время трансляции матчей ВВ лучше было не звонить и с делами не соваться. Он выключался. Это были те редкие часы, когда он отдыхал сполна, переживая перипетии матча, как большой ребенок. Он выкраивал время, чтобы побывать на стадионе или во дворце спорта, когда проводились ответственные матчи. Мне всегда казалось, что тема, которую, скажем, условно можно назвать личность Щербицкого и украинский футбол, заслуживает более серьезного исследования. Весной 1997-го я, можно сказать, слегка к ней прикоснулся. Подробно беседовал с человеком, который, как говорится, бок о бок проработал со Щербицким несколько десятков лет. Примечательно, что наша беседа под магнитофон состоялась в одном из кабинетов бывшего здания ЦК КПУ, в котором нынче размещается администрация президента Украины. Мой собеседник Константин Константинович Продан. С 1963 по 1984 год проработал в качестве помощника Щербицкого, а в последующие годы, вплоть до приостановления деятельности КПУ КПСС, был управляющим делами ЦК и тоже, естественно, постоянно общался с первым в то время лицом республики. Благодарен Продану за откровенную беседу, в конце которой я спросил: «Константин Константинович, что лично у вас ассоциируется со словами «Динамо Киев»?» «Ну, во-первых, моя молодость». Мне показалось, что в этот момент даже морщинки на лице Продана как-то разгладились, и глаза заблестели, а он задумчиво продолжал: «Она ведь прошла параллельно или рядом. То ли я в команде, то ли команда во мне. Как, к примеру, передать словами молодые эмоции, когда у нас появился стотысячник, на котором, скажем, игра с Баварией, успех, и 100 000 встают на одном дыхании? Кульминация, апофеоз человеческого состояния. Потом уже чего-то подобного в жизни, честно скажу, я не переживал. Чувствовалось, что к нашей встрече он основательно подготовился и многое даже записал в обыкновенной школьной тетради. Сразу условился, что в последующей нашей беседе для краткости будет называть Щербицкого просто ВВ. Так Владимир Васильевич именовало ближайшее окружение. Сказал еще, что в последние 6-7 лет отбивался от корреспондентов, которые касались личности Владимира Васильевича. «Почему?» – спросил я. «Все люди субъективны, и я в том числе», — сказал Продан. «Поэтому, с моей точки зрения, Оценка деятельности человека такого калибра, как В.В., будет объективной только спустя не один десяток лет, и ее должны дать беспристрастные историки. И все-таки вы согласились на нашу встречу? Да, потому что мемуарная литература может устами современников отразить и зафиксировать человеческие черты и, как говорится, непротокольные факты из жизни той или иной личности. У меня не было сомнений в том, что мы говорили о действительно незаурядной личности, обладающей, по словам Продана, редкими интеллектуальными данными. Щербицкий, родившийся 17 февраля 1918 года, получил фундаментальное образование, в 1941 году окончил Днепропетровский химико-технологический институт, прошел большую школу жизни, война, завод, горком, обком, ЦК, Компартии Украины, Совет министров. Более 30 лет он был бессменным членом Политбюро ЦК КПУ, в том числе 17 лет его первым секретарем, 18 лет членом Политбюро ЦК КПСС. Подобного аналога история бывшего СССР в кадровом отношении не знала. Продан рассказывал, что В.В. работал по 12-16 часов в сутки, был требовательным к себе и к подчиненным, но весьма скромен в быту. Моему собеседнику очень не нравилось, когда иные современные политики из кожи лезли вон, только бы очернить или принизить личность Щербицкого. Может быть, несколько грубовато, но я этим критикам сказал бы так. Господа или панове, если вы проживете не одну, а три жизни, то дай Бог вам дорасти хотя бы до колена этой выдающейся личности, процитировал Продан одну из записей в своей тетради. Но смысл нашей встречи с ним, естественно, заключался не в том, чтобы раскрыть политический портрет Щербицкого, в том, чтобы коснуться его отношения к футболу вообще и к киевскому «Динамо» в частности. Поэтому из рассказа бывшего помощника Щербицкого приведу некоторые фрагменты, имеющие прямое отношение к затронутой теме.